Глава вторая. Война Красного Облака. Красное Облако всей душой ненавидел спиртное, воду, которая лишает человека рассудка. Спиртное погубило его отца за 30 лет до того, как лейтенант Граттон дал свой необдуманный залп, и разгорелась война с Лакота. С 4 лет, живя без отца, навлекшего своей бесславной смертью позор на весь род, в 1825 году Красное Облако перебрался на реку Плат, к родне по линии матери Северны Маглала. Их вождем был его дядя, миролюбивый Старый Дым. Подвергнутый вначале остракизму, Красное Облако компенсировал свое сомнительное происхождение блестящими боевыми навыками. Благодаря своей отваге и харизме, Красное Облако еще в молодости обрел заметное влияние и множество сторонников, но вспыльчивость и склонность к жестоким действиям стоила ему уважения многих Лакота. Некоторые считали его убийцей, поскольку он застрелил в потасовке соперника своего вождя. После кончины Старого Дыма около 1850 года преемником номинально стал его сын, но к тому времени Красное Облако уже прочно утвердился в роли военачальника и в решающие моменты де-факто брал на себя обязанности вождя. В 1861-1862 годах Лакота, Северные Аглала и Миниконджо в союзе с Шайенами и Арапахо вступили в решающую изнурительную войну с Кроу за контроль над землями у реки Паудер. По условиям договора в Форт-Лараме эти земли принадлежали Кроу, но полоса шириной 240 километров между хребтом Биг-Хорн и Блэк-Хиллс представляла собой богатые охотничьи угодья, и союзники хотели ею завладеть. Удалось им это в основном благодаря Красному Облаку, и к 43 годам он поднялся на вторую ступень становления великого воина, стал стратегом. Красное Облако задавал направление действий и организовывал крупные военные вылазки, но руководить ими поручал достойным молодым соплеменникам, в том числе сдержанному и немногословному 22-летнему воину Аглала по имени Бешеный Конь. Победив Кроу, племена-союзники решили, что наконец смогут устроиться подальше от жадных рук белых, но в 1862 году на юго-западе территории Монтана было обнаружено золото. Год спустя искавший счастье на фронтире предприниматель Джон Бозмен проторил к приискам тропу вдоль восточного подножия Бигхорна прямо через охотничьи угодья, недавно отвоеванные союзом племен. Белые пришельцы так основательно проредили бизоньи и антилопьи стада, что зимой 1865-1866 годов северные аглалы едва не вымерли от голода. В преддверии весны 1866 года правительство волновал принципиально важный вопрос: восстанут ли индейцы против Бозменского тракта? Примечание. В литературе на русском языке также встречается название «Бозманский». Примечание редактора. Конец примечания. Большинство, включая и генерала Шермана, рассчитывало, что после голодной зимы индейцы присмиреют, но чтобы наверняка удержать их в узде, Шерман приказал построить на Бозменском тракте два укрепления – форт Фил Керни и форт Смит. Было решено, что форты будут находиться в ведении департамента Плат, который возглавлял бригадный генерал Филипп Сент-Джордж Кук. К тому моменту изрядно сдавший и во время гражданской войны отошедший от участия в боевых действиях. Пока Шерман готовился занять Бозменский тракт, Бюро по делам индейцев в начале июня 1866 года созвало мирный совет в Форт-Лараме, чтобы выторговать для белых разрешение беспрепятственно передвигаться по тракту. На совете присутствовали все главные вожди северных Аглала и Миниконджу, но громче всех высказывался Красное Облако. Противостоял ему Эдвард Тейлор, представитель бюро, считавший обман главным инструментом переговоров. Тейлор пообещал Красному Облаку, что мигрантам запретят разорять окрестности тракта. По свидетельству одного из подчиненных, обещание было заведомо невыполнимым и рассчитанным на то, чтобы облапошить индейцев. Кроме того, Тейлор заверил вождей, что Великий Отец не будет возводить заставы на Бозманском тракте. Обман раскрылся 13 июня, когда в Форт Ларами вступил 2-й батальон 18-го пехотного полка под командованием полковника Генри Каррингтона. Батальон направлялся на Бозманский тракт для строительства двух фортов и несения гарнизонной службы. Увидев солдат, Красное Облако вышел из себя, проклял комиссию по мирным переговорам за то, что те обращаются с вождями как с детьми и делают вид, будто собираются договариваться о каких-то правах на землю, которую в действительности намерены завоевать. Обвинив правительство в вероломстве, он поклялся изгнать войска. «Великий отец шлет нам подарки и хочет, чтобы мы продали ему дорогу», — кипятился Красное Облако. «Но белый вождь приводит солдат и крадет дорогу, не дожидаясь, пока индейцы ответят «да» или «нет». Вместе со своими сторонниками Красное Облако вернулся на север, чтобы помешать солдатам отобрать землю, которую Оглала сами совсем недавно отобрали у Кроу. Тем временем Тейлор заручился согласием нескольких прикормленных вождей, не претендовавших на эти земли, и телеграфировал в Вашингтон об установлении прочного мира. До конца 1866 года он будет втирать очки Министерству внутренних дел, пичкая чиновников ложными сведениями и тем самым мешая оценить опасность обстановки, складывающейся на Бозманском тракте. Примечание. Министерство внутренних дел США – Департамент федерального правительства по управлению природными ресурсами, землями и делами коренных жителей. С 1849 года включает в себя Бюро по делам индейцев. Примечание редактора. Конец примечания. Полковник Генри Каррингтон отлично сражался за письменным столом. Своим званием он был обязан политическим связям и всю гражданскую войну отсиживался в штабе. Его облик и манеры не внушали доверия к нему, как к полководцу. При невеликом росте, 165 сантиметров, он поглядывал на окружающих свысока и легко мог назвать неучем своего лейтенанта, у которого за плечами были только государственные учебные заведения. Но если в вашингтонских салонах начитанность и полученный в Йельском университете диплом юриста сослужили Каррингтону хорошую службу, то в глазах отданных под его командование ветеранов сражений они не стоили ничего. Однако Шермана это не волновало, и он приглашал офицерских жен присоединиться к передвижному цирку Каррингтона. В начале июля процессия из 700 военных, 300 женщин, детей и вольнонаемных на 226 запряженных мулами фургонах двинулась к отрогам Бигхорн, везя с собой все, что угодно, кроме боеприпасов, необходимых для продолжительных боевых действий. 15 июля Каррингтон выбрал место для строительства Форт-Фил-Керни, травянистую долину к югу от пересечения Бозманского тракта с рекой Биг-Пайни. Казалось, что отсюда рукой подать до заснеженных вершин, синеющей на горизонте гряды Бигхорн. Стратегически место было выбрано разумно, в самом сердце охотничьих земель Северных Оглала. С тактической же точки зрения оно оставляло желать лучшего. С трех сторон к долине подступали горы. В 3 километрах к северу от долины Бозманский тракт проходил за длинным кряжем Лодж-Трейл-Ридж. С запада хребет, который полковник Каррингтон назвал девичьей фамилией своей жены Салливант, скрывал из вида растущую в 9 километрах от будущего форта сосновую рощу, из которой предполагалось привезти стволы для чистокола. Уже одного этого должно было бы хватить, чтобы начать подыскивать другое место, Но Карингтон и помыслить не мог, что в неописуемо прекрасных и непередаваемо живописных лесах и горах могут рыскать полчища враждебных индейцев. Однако они там были. 16 июля делегация мирных шайенских вождей предупредила Карингтона, что на него идут тысячи индейцев под предводительством Красного Облака. Карингтон то ли не поверил вождям, то ли просто был слишком самонадеян, но он отказался от помощи сотни воинов-шайенов, заявив, что обойдется своими силами. На следующее утро Красное Облако напал на Бозменский тракт, и тот в мгновение ока со скоростью летящей стрелы превратился в призрачную тропу, на которой не осталось ни одного белого путника. Теперь ничто не мешало индейцам сосредоточить внимание на недостроенном форте, и в живописном пейзаже стали появляться зловещие штрихи. Весь день воины наблюдали с высоты Лодж-Трейл-Ридж за солдатами. С наступлением темноты в пугающей близости к форту запылали огни лагерных костров. Отряды индейцев вырастали словно из-под земли, скатывались со склонов Салливант-Хиллс и окружали лесозаготовительные обозы, вынуждая войска держаться в постоянной боевой готовности. Солдата, отдалившегося от своих, можно было сразу считать погибшим. Неопытность Карингтона, о которой еще недавно не вспоминали, сейчас парализовала действия его солдат. У Карингтона не было кавалерии. Большинство рядовых составляли необстрелянные новички, вооруженные устаревшими нарезными дульнозарядными спрингфилдскими мушкетами. Мало кто мог попасть из них в цель, поскольку стрельб Карингтон не проводил. Он считал, что достроить форт Филкерни до зимы – задача куда более важная, чем подготовка солдат. К тому же он отвечал еще и за постройку форт Смита, и потому 9 августа отправил через редкие индейские кордоны две роты под командованием капитана Натаниэла Кинни возводить в 150 километрах к северу по Бозменскому тракту второе укрепление. Солдаты, прибыв на место, принялись за работу, а капитан Кинни ушел в затяжной запой, приказав оставлять трупы убитых за воротами будущего форта на съедение волкам. Более всего Карингтона подводили не необученность солдат и пьянство подчиненных, а неведение, в котором пребывало его командование. Генерал Кук, поверивший лживым заверениям Тейлора в доброжелательном настрое индейцев, проигнорировал просьбы Карингтона прислать людей и боеприпасы. Своему начальству об опасении полковника он также не доложил, и в конце августа, когда воины уже стекались со всех сторон под начало Красного Облака, ни о чем не догадывающийся Шерман заверил генерала Гранта, что на Бозменском тракте все спокойно. Между тем, звездный час Красного Облака приближался. Выступавшие за войну группы северных шайенов и арапахо примкнули к нему в полном составе, а Миниконджу, Санс-Арк и Ханг-Папа прислали большие отряды. На его сторону перешли даже несколько кроу. К 1 сентября 1866 года в лагере Красного Облака в долине реки Тонг, язык, собралось не менее 1500 воинов. Отпущенное Карингтону время истекало. Наконец, 31 октября Карингтон достроил форт Филкерни. Если боевые и командирские качества полковника пока оставались под вопросом, то инженером он был отличным. Он сотворил настоящее фортификационное чудо, обнесенное по 1200-метровому периметру 2,5-метровым частоколом из сосновых бревен с рудийными площадками, амбразурами для ружей и двумя блокгаузами. Однако прибывшему инспектору это великолепие не понравилось. Система обороны показалась чрезмерной, и он отчитал Карингтона, заявив, что тому лишь бы себе крепость выстроить. Генералу Куку хотелось, чтобы Карингтон проявил, наконец, боевую инициативу, и он побуждал полковника с наступлением зимы напасть на Красное Облако. Каррингтон сопротивлялся. Он слал Куку письмо за письмом, подробно излагая, с какими трудностями сталкивается. Имеющихся у него под началом 308 офицеров и солдат едва хватает, чтобы охранять обозы с древесиной и сеном для форта и сопровождать военные фургоны на Бозманском тракте. Боевой дух ниже некуда, с обмундированием беда. Говорить о наступлении бессмысленно. Еще больше усложняли положение Каррингтона недовольные младшие офицеры, жаждавшие боя. К примеру, капитан Уильям Джад Феттерман жаловался, что его угораздило попасть к бездарному командиру. Также Феттерман якобы похвалялся, что с хорошим командиром, имея в виду себя, рота солдат одолеет 1000 индейцев, а полк — хоть все скопище враждебных племен. Устав от давления командующего и колкостей подчиненных, в начале декабря Каррингтон поклялся нанести ответный удар при первом же нападении индейцев на ежедневный обоз с лесом. Он, наконец, получил подкрепление, 50 с трудом державшихся в седле кавалеристов-новобранцев, и решил устроить им и их командиру, лейтенанту Горацио Бингхэму, проверку боем. Каррингтон не подозревал, что индейцы тоже готовят ему сюрприз. Они намеревались с помощью отвлекающих маневров заманить солдат из форта в засаду позади Лодж Трейл Ридж. Каррингтону и его офицерам эта испытанная временем тактика индейцев была незнакома. На рассвете 6 декабря сотня воинов, вероятно, под предводительством молодого бешеного коня, окончательно это не установлено, рассредоточилась вдоль дороги, проходящей через сосновый бор. Красное облако занял позицию на вершине хребта, чтобы оттуда с помощью флажков и зеркал руководить отвлекающими маневрами. Обоз лесорубов отправился из форта по расписанию. Дав фургонам отъехать на 5 километров, индейцы начали заманивать охрану обоза в ловушку. Каррингтон в ответ попытался зажать их в клеще, но прием не сработал, поскольку лейтенант Бингхэм, нарушив приказ, погнался за индейцами и угодил в засаду. Большинству кавалеристов удалось вырваться. Сам же Бингхэм в панике отбросил пистолет и стал ждать конца. Его труп, раздетый и пригвожденный к стволу дерева 50 стрелами, позже обнаружили солдаты высланного поискового отряда. Капитан Феттерман ворчал, что битва псу под хвост, Каррингтон не в состоянии дать приличный бой. Возможно, Каррингтон с этим согласился, как бы то ни было, атак он больше не устраивал. Зато принялся как одержимый муштровать солдат. 2 недели спустя индейцы атаковали форт, однако набег возглавлял не Красное облако, а Миниконджо, жаждавшие поквитаться с белыми за своего недавно скончавшегося вождя. Много лет назад пьяные солдаты разорили и осквернили испражнениями его палатку, и перед смертью вождь завещал отомстить белым захватчикам за оскорбление. Поскольку 6 декабря тактика заманивания и засады сработала довольно успешно, Миниконджо решили воспользоваться ею и в этот раз. Небольшая группа воинов нападает на лесозаготовительный обоз, а когда кавалерия кинется его отбивать, атакующие якобы обратятся в бегство. Всадники, будто бы отставая от своих, увлекут солдат по Лодж Трейл Ридж на другую гряду, по которой Бозманский тракт уходил на север, к реке Пино Крик. Там основные силы индейцев и захлопнут ловушку. Рассвет 21 декабря выдался холодным и пасмурным. Земля еще оставалась черной, но в воздухе уже отчетливо пахло снегом. Шайены, Арапахо и Аглала под руководством Красного облака затаились в поросшей редким лесом лощине к западу от гряды, по которой тянулся Бозманский тракт. Миниконджо заняли позиции в голом ущелье к востоку от тропы. В 10 утра из Форт Филкерни выдвинулся обоз. Час спустя он был атакован. В 11 часов утра капитан Феттерман вывел из форта 49 пехотинцев. Перед ними тут же появились индийские подсадные утки, и у солдат закипела кровь. Один из воинов прокричал по-английски: «Идите сюда, ублюдки, будем драться!» По направлению к нему вместе с солдатами поскакали двое хорошо вооруженных вольнонаемных, у которых были свои счеты с Лакота. К ним присоединился один капитан, со дня на день ожидавший перевода на другое место службы и решивший не упустить шанс добыть скальп Красного Облака. Каррингтон тем временем велел лейтенанту Джорджу Грамонду, задиристому пьянчуге из числа его недоброжелателей, взять 27 кавалеристов, поступить в распоряжение капитана Феттермана, безоговорочно подчиняться его приказам и без него никуда не высовываться.